с огромадной осокорь. «Ты чего здесь?» — снова проговорил председатель. «Дядя Захар», — прошептала девушка и ткнулась мокрой головой ему в плечо. «Дождь ведь! Неужели это дождь?» И, не дожидаясь ответа, убежала в ревущую темноту. Девушка убежала, а Захар Захарович помрачнел. Да, это был дождь. Ему радуется Иринка Шатрова, радуются все колхозники. Но никто из них не знает пока того, что знает он, Захар Большаков. В бумажке, присланной вчера из районного центра, черным по белому написано, что обильные дожди предполагаются в течение всего июня и июля. Да если бы и знали, не обратили бы сейчас никакого внимания на это предположение. Слишком долго ждали они дождя. Но он-то, Захар Большаков, не имеет права не обратить. Для нынешних хлебов затяжные дожди еще, может, и ничего. А как в непогоду заготавливать корма? Ведь в колхозе одних дойных коров более 700, да свиньи, да овцы, да лошади. Председатель постоял несколько минут возле стены, вздохнул и успокоил себя. Ну да ничего, прогноз прогнозом, а о затяжных дождях еще на воде вилами писано. Он заглянул по очереди во все скотные дворы, убедился, что соломенные крыши не протекают, в помещениях сухо, и пошел домой. А перекрыть крыши давно пора, уж подумал он, обветшали, а в телятнике совсем худая, еще один такой дождь и прольет. Скинув у порога грязные сапоги и мокрый дождевик, Захар Захарович, не зажигая света, прошел к кровати и прилег. Он понимал, что надо бы хоть часок-другой поспать, но сон его не брал, хотя веки налились свинцом. Забылся он, когда шум дождя утих. Забылся вроде на секунду, но когда открыл глаза, в окна били ослепительно-желтые солнечные лучи. Кровать сына была пуста. Как вчера, как позавчера, как почти каждое утро за последние 3 года, она, аккуратно заправленная, сиротливо стояла у стенки. Мишка учился в районной 10-летке и сейчас сдавал экзамены на аттестат зрелости. Захар Захарович улыбнулся каким-то своим мыслям, поправил подушку на кровати сына, провел ладонью по железной спинке, выпил стакан молока и пошел в контору. Было рано, 6 час. Солнце уже плавало довольно высоко над омытой ночным ливнем землей в седых космах утреннего тумана. Но раньше солнца встают летом в деревне люди. Контора была уже полна. Звонко кидал костяшки на счетах колхозный бухгалтер Зиновий Маркович. За своим столом сидел зоотехник, а за столом главного агронома Корнеева бригадир 1-й бригады Устин Морозов. Видимо, Борис Дементьевич уехал по бригадам поглядеть, все ли поля захватил ночной дождь, в каком они состоянии. И вокруг каждого стола толпились доярки, скотники, птичницы, механизаторы. Одни требовали выписать для коров комковой соли, другие — подкормки для свиней, кто-то настойчиво просил зоотехника сегодня же осмотреть бычка с белым пятном на лопатке, а 2 тракториста совали под нос Устину Морозову истершиеся поршневые кольца и настойчиво спрашивали: «Это как? Можно с таким работать? Машину угробить, что ли? Вы куда смотрите? Ведь сенокос на носу». «А я при чем тут? Спрашивайте у главного инженера, у председателя», — мотал широкой бородой Устин. «Где я вам возьму? Нету запасных частей». «То-то же, что нету. У меня вон еще магнита ни к черту. Все обмотки попробивала. Ты, бригадир, ты беспокойся». Разноголосый гул немного смолк, едва Большаков переступил порог. «Здравствуйте», — сказал председатель. «С добрым утречком». «Здорово ночевали», — послышалось со всех сторон. «А дождичек-то, Захарыч, а?» «Дождичек славный», — весело подтвердил Захар, направляясь в свой кабинет. «У животноводов? Как? Все в порядке?» «Да смотря что. Коровники сухи, а вон Маньку-доярку насквозь промочила». «Как же это ты?» — спросил председатель у курносой девчонки в сереньком платье. «Дык с Кулькой известное дело за деревней шастала, их и прихватила», — пояснил кто-то.